Глава 46. Генерал Тодахиро Мацу взял личное послание, привезенное Марико, и сломал печати Торанаги. В свитке коротко сообщалось о том, что произошло в Йокосе. Подтверждалось решение Торанаги предстать перед советом регентов. Хиромацу предписывалось охранять границу и перевалы в сторону Кванто от любого нападения до прибытия Торанаги, но не мешать, а помогать любому посланцу от Ишидо или идущим с востока. И давались инструкции об отступнике-христианине и Анджин-сане. «А теперь расскажите мне все, что вы видели в Йокосе или слышали относительно господина Торанаги». Марико выполнила его просьбу. «Скажите мне, что вы думаете обо всем этом?» Марико опять выполнила его просьбу. «Что случилось между вами и моим сыном во время Тяно-Ю?» Она рассказала ему в точности, что происходило. «Мой сын уверен, что наш господин потерпит поражение до второй встречи с господином Затаки?» «Да, господин». «Вы так думаете?» «О, да, господин». В комнате, расположенной на самом верху главной башни замка, который господствовал над всем городом, наступило долгое молчание. Хиромацу встал и подошел к бойнице для лучников, проделанной в толстой каменной стене. Спина и суставы у него болели, меч свободно покоился в руках. «Я не понял. Что?» «Ни моего сына, ни нашего господина. Мы можем разбить любую армию Ишидо, какую он только сможет бросить в битву. А что касается решения предстать перед советом регентов...» Она играла своим веером, любуясь вечерним небом, густо усыпанным звездами, наслаждаясь этим зрелищем. Хиромацу внимательно посмотрел на нее. «Вы очень хорошо выглядите, Марико-сан. Стали будто моложе, чем раньше. В чем секрет?» «У меня нет никаких секретов, господин», — ответила она. Ее горло внезапно пересохло. Она ждала, что мир сейчас разлетится вдребезги. Но этот момент прошел, и старик снова повернул свои проницательные глаза на город, раскинувшийся под ними. «А теперь расскажите мне, что случилось с тех пор, как вы уехали из Осаки? Все, что вы видели, слышали или в чем принимали участие», — сказал он. Когда она кончила, была уже глубокая ночь. Она сообщила ему обо всем очень точно, за исключением того, как далеко они зашли с Анджин-саном. Даже здесь она была достаточно осторожна, чтобы не прятать своего восхищения им, его умом и смелостью, или того, как его ценит Торанага. Тем временем Хиромацу продолжал расхаживать по комнате. Движение облегчало ему боль. Все совпадало с отчетом Йосинаки и Оми. И даже тирада Затаки перед тем, как этот даймё кинулся в Синано. Теперь он понял многие вещи, которые раньше были ему неясны, и получил достаточной информации, чтобы принять обоснованное решение. Кое-что из того, что она рассказала, возмутило его и даже заставило еще больше не взлюбить своего сына. Он мог понять его мотивы, но это не имело значения. Что-то возмущало его в чужеземце, а кое-что заставляло восхищаться им. «Вы сами видели, как он вытолкнул нашего господина на безопасное место?» «Да, господин Торанага давно уже был бы мертв, господин, если бы не он. Я совершенно уверена, он три раза спасал нашего господина при бегстве из Осакского замка, на борту галеры в гавани Осаки и во время землетрясения. Я видела мечи, которые выкопал Оми-сан. Они были изогнуты, как лапша, и совершенно никуда не годились». «Вы думаете, Анджин-сан действительно мог совершить сеппуку?» «Да, клянусь своим христианским богом. Я считаю, что он принял такое решение. Только Оми-сан помешал ему. Господин, я считаю, что он достоин быть самураем, достоин быть Хатамото. Я не спрашивал вашего мнения». «Прошу простить меня, господин, конечно, вы не спрашивали, но этот вопрос все еще у вас в голове. Вы стали не только учительницей кормчего, но и читаете чужие мысли. О, нет, пожалуйста, извините меня, господин. Конечно, нет», — сказала она самым умильным голоском. «Я только ответила вождю нашего рода как могла лучше, старалась в меру своих слабых способностей. Интересы нашего господина у меня в голове на первом месте. Ваши только на втором после его интересов». «А это так? Пожалуйста, извините меня, но об этом нет необходимости спрашивать. Прикажите мне, господин, я все выполню». «Почему вы такая гордая, Марико-сан?» — спросил он испытующе. «Прошу извинить меня, господин, я была груба. Я не заслужила такого. Я знаю, никто из женщин не заслужил». Хиромацу засмеялся. «Но бывают времена, когда мы нуждаемся в вашей женской, холодной, жестокой, злобной, изощренной, практичной мудрости. Вы, женщины, намного умнее нас, правда?» «О, нет, господин», — сказала она, соображая, что у него на уме. «Это просто потому, что мы сейчас одни. Если повторить это перед всеми, то сказали бы, что старый железный кулак отжил свое, что ему пора положить свой меч, побрить голову и начать читать молитвы Будде, прося прощения за души тех людей, которых он отправил в пустоту. Они были бы правы». «Нет, господин, об этом правильно сказал ваш сын. Пока наш господин не кончил свою жизнь, вы не можете отступать, ни вы, ни господин мой муж, ни я». «Да, но все равно я был бы очень рад положить свои мечи и просить мира у Будды для себя и тех, кого я убил». Он некоторое время всматривался в темноту ночи, тяжко ощущая свой возраст, потом снова посмотрел на нее. Ему было очень приятно смотреть на нее, приятней, чем на любую другую женщину из тех, кого он знал. «Что? Ничего, Марико-сан, я вспомнил, как первый раз увидел вас». Это было в то время, когда Хиромацу тайком заложил душу Городе, чтобы получить эту маленькую изящную девушку в жены сыну, тому самому сыну, который зарубил свою собственную мать, единственную женщину, которую когда-либо по-настоящему любил Хиромацу. «Почему я добивался для него Марико? Потому что я хотел досадить Тайко, который тоже хотел ее, досадить противнику и ничего более. А была ли неверна мне моя наложница?» — спрашивал себя старик, тревожа старую рану. «О, Боже! Когда я гляну тебе в лицо, я потребую у тебя ответа и на этот вопрос. Я хочу знать». «Да или нет? Я требую правды. Я думаю, это ложь, но Бунтаро сказал, что она была наедине с этим мужчиной в комнате с распущенными волосами, развязанным кимоно. Это было задолго до того, как мне вернуться. Это могла быть и ложь, не правда ли?» «Или правда, да?» «Это должна быть правда. Конечно, мой сын не отрубил бы голову своей матери, если бы не был уверен». Марико смотрела на морщины, покрывающие лицо Хиромацу. Его кожа натянулась, местами шелушилась от возраста. Она чувствовала былую силу его рук и плеч. «О чем вы думаете?» — хотела спросить она. Ей нравился этот человек. «Вы все-таки видите меня насквозь. Вы теперь знаете обо мне и Анджин Сане. Вы знаете, что я прямо трепещу от любви к нему, что когда мне надо будет выбирать между ним, вами и Торанагой, я выберу его». Хиромацу стоял у бойницы и смотрел на город под ним. Его пальцы поглаживали ножны и рукоятку меча. Он совсем забыл о ней. Хиромацу задумался о Торанаге и о том, что с негодованием сказал ему несколько дней назад Затаки, с негодованием, которое он разделял. «Да, конечно, я хочу завоевать Кванто и вывесить мое знамя на стенах замка Ведо и сделать его своим. Я никогда не хотел этого раньше, но теперь хочу», — сказал ему Затаки. «Но таким путем? В этом нет никакого благородства, никаких почестей не достанется ни моему брату, ни вам, ни мне, никому, кроме Ишидо, а этот крестьянин не заслуживает этого». «Тогда поддержите господина Торанагу. С вашей помощью, Тора, зачем? Тогда мой брат станет сёгуном и уберет наследника». Он сто раз говорил, что поддерживает наследника. Я считаю, это так и есть. И у нас будет вождем Миновара, а не выскочка-крестьянин и ведьма Ошиба, не так ли? Эти глупцы будут править страной 8 лет, пока Яэмон не достигнет совершеннолетия, если умрет Торанага. Почему не дать господину Торанаге 8 лет? Он Миновара. Он 1000 раз говорил, что передаст власть Яэмону. Где у тебя мозги, в заднице? Торанага не враг тебе или Яэмону. Миновара не станет на колени перед этим крестьянином. Салон на его честь и честь всех нас, вашу и мою. Они ругались, проклинали друг друга и, будучи одни, чуть не подрались. «Ну, давай!» — издевался он над Затаки. «Вытаскивай свой меч, предатель! Ты предал своего брата, главу рода!» «Я глава своего собственного рода. У нас одна мать, а не отец. Отец Торанаги с позором прогнал мою мать. Я не буду помогать Торанаге, но если он отречется и вспорит себе живот, я поддержу Судару». «Нет необходимости делать это», — сказал себе Хиромацу, все еще разъяренный. «Не стоит делать этого, пока я еще живой, или смиренно представать перед советом регентов. Я главнокомандующий. Мой долг — защищать честь и дом моего господина, даже от него самого. Так что я теперь решил... Послушайте, господин, пожалуйста, извините меня, но на этот раз я ослушаюсь, на этот раз я обману вас. Сейчас я хочу объединиться с вашим сыном и наследником, господином Сударой, и его женой, госпожой Дзендзико, и вместе мы объявим малиновое небо, как только прекратятся дожди, и начнем войну. И до тех пор, пока не умрет последний человек в Кванто, сражаясь с врагом, я буду надежно охранять вас в замке Эдо, что бы вы ни говорили, чего бы это ни стоило». Дзёко была в восторге, оказавшись опять дома в Мисиме среди своих девушек и грозбухов, счетов, полученных долговых расписок и заемных писем. «Вы хорошо поработали», — сказала она своему главному бухгалтеру. Сморщенный маленький человечек благодарно откланялся и захромал домой. Она же угрожающе повернулась к своему главному повару. 13 серебряных чодзинов, 200 медных монет за еду на 1 неделю. О, пожалуйста, извините меня, хозяйка, но слухи о войне очень взвинтили цены, — агрессивно начал толстый повар. На все Рыба, рис, овощи, даже соевый соус стал стоить вдвое дороже за последний месяц, а саке и того больше. Работа в этой горячей душной кухне, которую всю, конечно, не переделаешь, дорого. За одну неделю я накормил 172 гостя, 10 куртизанок, 11 голодных учениц, 4 поваров, 16 служанок и 14 слуг. Прошу извините меня, хозяйка, простите, но моя бабушка очень больна, так что я должен уехать на 10 дней и прошу вас об этом». Дзёко начала рвать на себе волосы так, чтобы показать свои чувства, но недостаточно, чтобы испортить свою внешность, и отослала его, сказав, что она разбита, что она вынуждена закрыть самый известный чайный дом в Мисиме без такого прекрасного главного повара, и что все это его вина, что она должна выкинуть на улицу, в снег, всех этих таких преданных ей девушек и честных, но несчастных слуг. «Не забывай, что идет зима!» — выкрикнула она напоследок. Потом, совершенно одна, она сопоставила доходы с расходами, и оказалось, что доходы были вдвое больше того, что она ожидала. Саке на вкус показался ей лучше, чем когда-либо. И хотя цены на продукты подскочили, тоже будет и с саке. Она сразу же написала своему сыну Водовару, где у нее был винокуренный завод, приказав удвоить выпуск саке. Потом она разобралась в неизбежных ссорах среди девушек, выгнала 3, наняла еще 4, отправила человека за своей сводней и подписала контракты еще с 7 куртизанками, которые ей очень понравились. «И когда бы вы хотели принять этих почтенных дам, Дзёко-сан?» — жеманно улыбнулась старуха, радуясь значительным комиссионным. «Сейчас же. Ну, давай, поторопись». После этого она позвала плотника и составила с ним планы расширения своего чайного домика, чтобы устроить помещение для новых дам. «На 6-й улице, наконец, продается тот участок, госпожа. Вы хотите, чтобы я взял его сейчас?» Несколько месяцев она ждала этого, но сейчас замотала головой и отправила его с инструкциями выбрать 4 гектара пустующих земель на холме к северу от города. «Но не делай этого сам. Используй посредников. Не жадничай. И я не хочу, чтобы стало известно, что покупается для меня. Но 4 гектара — это по меньшей мере 4, может быть, и 5 через 5 месяцев. Но только выбери, понимаешь, их надо будет оформлять на этих людей». Она передала ему список надежных лиц, через которых нужно будет устраивать эту сделку, и поспешила выпроводить его, видя мысленно уже обнесенный стенами городок в пределах процветающего города. От радости Дзёко даже рассмеялась. После этого она посылала за каждой куртизанкой, хвалила их, бранила, ругалась с ними или плакала. Некоторые были повышены в классе, некоторые понижены, цены на их услуги тоже повышались или снижались. В самый разгар всех этих дел заявился Оми. «Извините, но Кику-сан плохо себя чувствует», — сказала она. «Ничего серьезного, она просто плохо реагирует на перемену погоды, бедняжка. Я настаиваю на том, чтобы увидеться с ней». «Извините, Оми-сан, но вы, конечно, не настаиваете. Кику-сан принадлежит вашему сюзерену, не так ли?» «Я знаю, кому она принадлежит», — закричал Оми. «Я хочу видеть ее только и всего». «О, извините, разумеется, вы имеете полное право кричать и ругаться. Извините, пожалуйста, но простите, она нездорова. Сегодня вечером, или, может быть, позднее, или завтра. Но что я могу сделать, Оми-сан? Если ей станет получше, может быть, я смогу известить вас, если вы скажете мне, где вы остановились». Он назвал ей адрес, поняв, что ничего не добился, и выскочил из дому, желая разнести в щепки всю Мисиму. Дзёко подумала об Оми. Потом она послала за Кику и сообщила ей программу, которую она наметила для нее на эти два вечера в Мисиме. «Может быть, мы сможем убедить нашу госпожу Тода отложить выезд на 4 или 5 вечеров, дитя. Я знаю с полдюжины мужчин, которые заплатят царские суммы за то, чтобы вы развлекали их на вечеринках. А теперь, когда такой великий даймё купил вас, никто не осмелится тронуть вас ни разу, так что вы можете только петь, танцевать, представлять пантомимы и станете нашей первой гейшей. А бедный Оми-сан, хозяйка, я никогда до этого не слышала, чтобы он был такой сердитый, извините, но он так кричал на вас. Ха! Что такое его крики, когда вы теперь, наконец, наложница даймё и самого богатого из богатых торговцев рисом и шелком? Сегодня вечером я скажу Оми, где вы будете петь в последний раз, но вряд ли он станет ждать. Я устрою его в соседней комнате. Тем временем он выпьет очень много саке, а обслужит его Акико. Потом полезно будет спеть ему 1 или 2 печальные песни. Мы все еще не уверены в Таранаги-саме, правда? Мы еще не получили утренней платы, чтобы совсем рассчитаться. Пожалуйста, извините меня, но, может, лучше Чоко? Она красивее, моложе и приятнее. Я уверена, он будет больше доволен ею. Да, дитя, но Акико сильная и очень опытная. Когда мужчинами овладевает безумие такого рода, они все становятся очень грубыми, грубее, чем вы можете себе вообразить, даже Оми-сан. Я не хочу, чтобы Чоко пострадала, а Кико любит опасность, ей нужно некоторое насилие, чтобы она хорошо работала, она вынет жало из его прекрасной колючки». «Теперь поторопись, надень самое лучшее кимоно и достань самые хорошие духи». Дзёко отправила Кику готовиться и снова заторопилась с распоряжениями по дому. Потом, когда она управилась со всем остальным, даже с официальным приглашением на чай 8 самых влиятельных в Мисиме владельцев чайных домиков, чтобы обсудить одно крайне важное дело, она с удовольствием окунулась в ванну. «Ах! Наконец, в нужный момент, прекрасный массаж. Духи, пудра, макияж и прическа, новое просторное кимоно редкого сжатого шелка. Потом появился ее любовник. Это был 18-летний юноша, студент, сын обедневшего самурая по имени Инари». «О, как вы прекрасны! Я сразу кинулся сюда, как только принесли от вас записку», — сказал он, чуть дыша. «Вы удачно съездили? Я так рад, что вы вернулись. Спасибо, благодарю вас за подарки. Меч прекрасен, кимоно тоже. Как вы добры ко мне?» «Да, я добра», — подумала она про себя, хотя обычно полностью отрицала это. Скоро она уже лежала рядом с ним, потным и вялым. «Ах, Инари», — думала она удивленно, — «твой прозрачный пес совсем не такой, как у Анджин-сана, но то, что ты потерял в размере, ты, конечно, добираешь своей ошеломляющей энергии». «Почему ты смеешься?» — спросил он сонно. «Потому что ты сделал меня счастливой», — вздохнула она, радуясь, что ей повезло, и она получила образование в этих вопросах. Она весело болтала, похваливала его и ласкала, пока он не уснул. Ее руки и голос, привычные к таким вещам, легко помогли им достичь того, чего они желали. Мысли ее в это время были далеко. Она размышляла о Марико и ее любовники, обдумывая разные варианты, насколько можно позволить себе надавить на Марико и кому она их выдаст, или кем будет ей угрожать, очень осторожно, конечно, Торанагой, Бунтаро или кем-нибудь еще, христианским священником? Какая в этом выгода? Или господином Киямой? Ведь любой скандал, связывающий великую госпожу Тода с чужеземцем, лишит ее сына шансов на брак с внучкой Киямы, а эта угроза склонит ее к выполнению моих требований. Или мне ничего не надо делать, это чем-нибудь тоже может быть выгодно. Жаль, Марико, такая красивая женщина. О, она могла бы стать прекрасной куртизанкой. Жаль и Анджен-сана. О, он так умен, на нем можно было бы поживиться тоже. Как мне лучше всего использовать их тайну, чтобы получить выгоду до того, как они погибнут? Будь осторожной, Дзёко. Предостерегала она себя. Осталось так немного времени, чтобы решить все это. И как поступить с этими новыми секретами, оружиях и снаряжении, спрятанном крестьянами в Анджиро, например, или о новом мушкетном полку, его численности, командирах, организации и количестве ружей, или о Торанаге, который той ночью в Йокосе с таким удовольствием развлекался с Кику, используя классический ритм по 6 мелких и 5 глубоких проникновений в течение 100 проникновений силой 30-летнего мужчины, а потом спал, как ребенок. Разве так ведет себя человек, которого что-то беспокоит, а? А как мучился этот девственник-священник с танзурой, когда голым стал на колени и сначала молился своему любимому христианскому богу, прося прощения за грех, который он собирался совершить с девушкой, и за другой грех, настоящий, который он совершил в Осаке. Странные тайные известия, которые прошептал ему на исповеди прокаженный, а он потом предательски сообщил господину Хариме. Что делать с этим Торанаге? Бесконечные рассказы о том, что шепталось ему на исповеди, затем молитва с плотно закрытыми глазами перед бедной, обезумевшей, глупо распростершейся перед ним девушкой. А как быть с тем, что сказал второй повар Оми служанке, которая шепнула об этом своему любовнику, а тот Акико, что он подслушал, как Оми и его мать планировали убить Косиги Ябу, их сюзерена? А этот секрет выдать все равно, что пустить кошку среди голубей Ябу. Так, может, эту тайну про Оми и Ябо предложить Затаки или шепнуть Торанаге? А слова Затаки, которые он пробормотал во сне и которые запомнила его девушка и продала мне на следующий день за целый серебряный чодзин, слова, которые означают, что генерал Ишидо и госпожа Ошиба едят вместе, спят вместе, и что Затаки сам слышал, как они мычали, стонали и кричали, как янь, пронзающий инь, прямо до самого дальнего поля. Удивительно, правда, такие высокопоставленные люди? А такой удивительный факт в момент облака и дождя, и несколько раз до этого господин Затаки называл свою девушку Ошиба. Любопытно, правда? Сможет ли так необходимый всем Затаки переменить свою песню, если Торанага предложит ему как награду саму Ошибу? Дзёко хихикнула, радуясь всем этим удивительным тайнам, которые так ценны и которые мужчины так легко выдают вместе со своим соком радости. «Он изменился», — пробормотала она уверенно. «О да, очень». «Что? Ничего, ничего, Инари-чан. Ты хорошо поспал? Что?» Она улыбнулась и дала ему снова уснуть. Потом, когда он снова собрался с силами, она стала ласкать его руками и губами, доставляя ему наслаждение и себе тоже.